Через несколько минут я припарковала девятку возле трамвайной остановки и осмотрела окружающее пространство. До полудня оставалось еще 10 минут, и я решила совершить небольшую разведку местности. Шарапов договорился встретиться с девушкой около кинотеатра «Победа». Я покинула машину, не заметив ни одной знакомой физиономии в радиусе 100 метров. Рассчитывая, что данное место для свидания неспроста выбрано Шараповым, недаром говорят, будто на задних рядах кинозала сидят исключительно влюбленные парочки. Я зашла внутрь и на всякий случай купила билет на сеанс, начинающийся как раз в 12 часов дня. Стоило мне отойти от кассы, как я заметила возле входа Шарапова с молодой дамой, в которой без труда узнала Викторию. В целом, ее облик был бы безупречен, если бы не слишком яркий макияж. Они подошли к кассе и также приобрели билеты. Не дожидаясь, пока они обернутся и засекут меня, я отправилась прямиком в зал и села в последнем ряду. Выбранная мною стратегия оказалась верной, поскольку парочка села впереди меня на 3 ряда, и я имела прекрасную возможность пересесть к ним чуть ближе, не будучи замеченной. Опасаясь, как бы Виктория меня не узнала, я села не сзади них, а немного в стороне. Тем не менее, с выбранного места мне отлично было слышно, о чем идет речь между влюбленными. Сперва Шарапов целовал и обнимал Викторию. Она при этом не высказывала недовольства. Затем стало еще интереснее. Дмитрий вскользь упомянул о моем визите к нему на дом, и реакция Виктории немало удивила меня. «Говоришь, малахольная?» — с повышенной степенью подозрительности спросила Виктория. «И чего ей от тебя надо было?» «Хотела, чтобы я сыграла роль ее жениха перед мамашей. Якобы она не хочет выходить замуж, а мать наседает». «Ты ее пропустил в квартиру?» «Нет, я не дурак и посторонних посетительниц не пускаю в комнату. Тем более ты сама знаешь, как меня раздражают девицы, усмотревшие во мне приятеля на одну ночь». «И как она выглядела, эта девица?» С прежней настороженностью поинтересовалась Виктория. «Ты ее хорошо разглядел?» «Как тебя сейчас? Ведь она в обморок грохнулась, и мне пришлось перетащить ее на диван. Но как только она открыла глаза, я сразу ее выпроводил. Кроме тебя, мне никто не нужен», — жарко заключил Дмитрий, приблизив свои губы к щеке Виктории. «Не отвлекайся», — чересчур сурово произнесла Виктория и, видимо, подтвердила свои слова и взглядом, поскольку Шарапов убрал руку с ее плеча и выпрямился. «Вместо того, чтобы говорить о нас, ты спрашиваешь о какой-то дурехе, которую я видел единственный раз в жизни, и то на протяжении 10 минут». «Димочка, мы находимся в кино, и все люди, в отличие от нас, желают посмотреть фильм, а не слушать наши с тобой пререкания. Дима, мне важно знать, как она выглядела». «По виду натуральная блондинка», — с недовольным вздохом произнес Шарапов. «С зелеными глазами стройная фигура. Одета была в спортивный костюм. Все, больше обсуждать эту девицу мы не станем». «Возраст!» — коротко бросила Виктория, проигнорировав его последние слова. «Не знаю», — раздраженно сказал Шарапов, в упор уставившись на спутницу. 25, может, чуть меньше». «Она...» прошипела Виктория с неожиданной злостью, чем, вероятно, очень удивила Дмитрия. «Да о ком?» – ошеломленно спросил Шарапов. «Наверное, ему еще не приходилось прежде видеть любимую в таком состоянии». «Неважно», – сменила тон вдовушка и начала ластиться к Дмитрию. «Кстати, ты надолго оставлял ее одну?» «Минуты 3. Я же за водой пошел. Неужели ревнуешь?» Решил уточнить Шарапов происхождение чувств Виктории, не придав значения столь резкому контрасту в настроении спутницы, хотя идея ревности ему явно пришлась бы по душе. «Не преувеличивай, обычное женское любопытство. Мне кажется, это был частный детектив», — призналась Виктория, и я не удивилась ее догадливости. «Наверное, ее жизнь прилично потрепала и многому научила». Ведь Казаченко нашел ее отнюдь не на светском приеме. Ей, скорее всего, известно, какими пронырами бывают некоторые люди. «Детектив? Откуда?» – полюбопытствовал Шарапов. «От верблюда. Ее нанял заместитель моего мужа для расследования обстоятельств смерти Кузьмы. Наверное, она считает себя убийцей». «Меня? С какого перепугу? Я твоего муженька даже в лицо не знаю». «Такая подробность ей неизвестна, поэтому все твои оправдания она воспримет как уловку, попытку избежать возмездия», показала Виктория способность к логическим умозаключениям. «Впрочем, не бери в голову. Если бы у нее были какие-то подозрения насчет тебя, то она давно сообщила бы их в милицию, и сейчас бы ты сидел где угодно, только не рядом со мной». «Любопытно, почему она заподозрила именно меня в убийстве твоего мужа?» Одолевали Шарапова дома, и я могла понять причину его беспокойства. «С чего она взяла, будто я был с ним знаком?» «Димочка, какой же ты глупенький! Ты ее в клубничке не видел?» «Вика, можно подумать, мне делать больше нечего, как глазеть в зал. К тому же женщины по-иному расценили бы мои взгляды». «Димуля, подожди меня несколько минут, я в туалет сбегаю». «Хорошо, только недолго, а потом мы пойдем ко мне. Ну его, этот фильм». «Обещаю», прошептала Виктория и впилась поцелуем в губы Шарапова. Дмитрий явно остался довольным, а меня одолели неприятные мысли. Оказывается, Шарапов даже не знаком с Кузьмой Филипповичем, и при упоминании детектива он и словом не обмолвился о своих опасениях насчет собственной безопасности. Ведь иначе первая его реплика при подобной новости должна быть примерно такой: «Мне надо срочно сматываться, иначе она разнюхает, что я укокошил твоего муженька». Но произошло все наоборот. Шарапов спокойно сидит себе на месте и в ус не дует, а Виктория смылась. Кстати, ей пора бы уже вернуться из туалета. Казаченко действительно отсутствовала приличный отрезок времени, и я уже собиралась пойти на ее поиски, когда она появилась. Взявшись за руки, любовники направились к выходу из зала. Стараясь не привлекать к себе внимания, я поднялась с места спустя минуту, когда сладкая парочка оказалась за пределами кинозала. Как же я восхваляла сейчас архитектора кинотеатра, благодаря которому имела шанс спрятаться за колоннами и спокойно продолжать слежку. Шарапов явно горел нетерпением оказаться наедине с Викторией в своей квартире, о чем можно было заключить по его торопливым шагам. А вот Виктория, судя по всему, не позволяла Дмитрию особо спешить. Так, в умеренном темпе они и шли, а я следовала за ними. На улице в толпе я сократила расстояние и шла практически у них за спинами. На протяжении всей дороги они обсуждали свои планы на вечер, и Виктория вдруг вспомнила об отсутствии у нее какой-то вещи. Из-за уличного шума я не смогла расслышать, что именно это было. Таким образом, мне пришлось плестись за ними до магазина «Детский мир» и обратно. В ходе многолетней работы частным детективом мне приходилось бывать в разных переделках, и поэтому я приучилась замечать различные странности. При переходе дороги я сразу обратила внимание на появившуюся вдалеке красную «Ладу» с заляпанными номерами. Она на большой скорости приближалась к пешеходам, и поскольку Виктория шла сейчас чуть впереди, то Шарапов рисковал попасть под машину. Допустить подобное я не могла, и поэтому толкнула его в спину, перебегая дорогу. Шарапов упал совсем близко к тротуару, и в нескольких сантиметрах от нас на бешеной скорости пронеслась «Лада». Я успела разглядеть шофера машины. Он показался мне смутно знакомым. Определенно, мне приходилось его уже видеть, только вот где и когда, припомнить я не могла. Затем я перевела взгляд на Шарапова, который по-прежнему лежал на дороге, и никто не предпринимал попытки оказать ему помощь. Виктория, по странному стечению обстоятельств, куда-то исчезла. Мне никак не удавалось рассмотреть ее в толпе. Удивленная поведением девушки, я подошла к Шарапову. Нельзя же позволить человеку загнуться от боли лишь по причине его неподходящего знакомства со стервой-вдовушкой. На первый взгляд ничего страшного с ним не произошло, все кости были целы, даже крови я не заметила. Однако он был без сознания. Возможно, у него окажется сотрясение мозга. Раз так, то необходимо звонить в скорую, что я и сделала, благо сотовый был при мне. Сидя на тротуаре и дожидаясь медпомощи, я ломала голову над различными вопросами, которые обуревали меня сейчас. Во-первых, почему Виктория смылась? Во-вторых, где я имела честь видеть того типа за рулем Лады? И тут меня как обухом по голове ударили. Ведь этот парень – точная копия братика Виктории, которого я видела на фотографии, когда просматривала бумаги по делу Казаченко. В переселение душ и прочую чепуху я не верю. Значит, братик вдовушки жив, но зачем ему убивать Шарапова? Вот тут меня вновь озарило. Неспроста Виктория выведывала у Дмитрия все о нашей с ним встрече. А ее долгое отсутствие в кино, когда она якобы пошла в туалет, у нее было предостаточно времени и возможностей, чтобы звякнуть кому надо. Ей нужен сущий пустячок, избавиться от человека, способного вывести на ее след. Интересно, до какой степени Шарапов был посвящен в ее планы?